Монета. 28 июня, 3 июля 1774 года от сошествия праматерей. Окрестности Лабелина. Конечно, разбойников, что стерегли Хармона, уже и след простыл. Едва они залезали раны после схватки, как тут же унесли ноги из руин крепости. Это ясно как день. Но как же разыскать их нанимателя? Где теперь этот подлец вместе со светлой сферой? Хармон пытался вспомнить, как он выглядел. Вот странная штука. Тот человек сидел от него в 3 футах и беседовал с Хармоном чуть ли не полдня. Расспрашивал о путешествии, о встрече с Джоакином, о графе Виттери и леди Ионе, о продаже предмета. Торговец рассказал ему в мелких подробностях все, что случилось за последние месяцы, и, тем не менее, не мог вспомнить его лица. «Какие у него глаза?» – спрашивала Полли. Хармону отчего-то помнилось, что глаза тюремщика были кроваво-красными. «Тьма их разберет». «А волосы какие?» Он пытался вспомнить и видел то черные сальные патлы, то серую шерсть, стоящую торчком, как у волка на загривке. «И волос не помню». «Ну а лицо?» — добивалась Луиза. «Борода, усы были?» Мысленному взору Хармона борода тюремщика виделась настолько буйной и густой, что закрывало собою все лицо, кроме глаз. Борода скрывала даже губы тюремщика, и его голос пробивался сквозь темную толщу волос, отчего становился глухим и невнятным. «Борода, кажись, была. Большая такая и темная. Но, может, и нет». «А нос? Какой у него был нос? Прямой, длинный или короткий? Картошкой или тонкий?» «Кажется, крючком был и острый, как у коршуна. Но могу и ошибиться». «Ну вы чудите, хозяин», — поражался Джоакин. «Вы о нем хоть что-то запомнили точно?» «Да», — выпалил Хармон. «Он был тощий, как скелет». Но тут же усомнился в своих словах. По правде, в воспоминаниях тюремщик виделся Хармону размытым и жутким пятном, наподобие призрака. Однако пятно это было довольно широким. «Нет, друзья, наверное, про тощего я соврал. Не тощий он был, а наоборот, очень даже толстый». «Так что же, толстый, говорите?» «Да, жирный, как кабан». Хармон поколебался. «Или это я герцога вспоминаю?» Луиза первой потеряла терпение. «Хозяин, как мы, по-вашему, найдем его, если вы ни черта не помните? Ступайте тогда прямиком к барону и опишите ему злодея, как нам. Авось барон поймет, кого искать». Полли вступилась за Хармона. «Ну что вы накинулись? В подземелье было темно. Вот хозяин и не разглядел. Вы бы лучше посочувствовали». «Ага, вот это самое и барону скажешь. Вы, милорд, лучше нам посочувствуйте, чем товар требовать. Бароны, они такой сочувственный народец, как услышат о чужой беде, так сразу в слезы». Хармон хмурился, дергал себя за бороду, теребил волосы, сжимал виски. Надо же такому случиться. Все из головы вылетело. К слову сказать, вида пыточных инструментов Хармон тоже не помнил. Названия сплелись в уме. Голодный волк, куховарка, спелое яблочко. А вот как они выглядели, ни намека. Будто клочки тумана лежали на столе, а не железная машинерия. «На кого он хоть был похож, этот ваш тюремщик?» — сделал еще одну попытку Джоакин. «Выглядел он воином или разбойником, или купцом, или, может, благородным?» Хармона внезапно осенило. «На пивовара он походил, вот на кого». «Точно?» «Уж точнее не бывает. Вылитый пивовар. Я еще удивился, с чего это меня пивовар допрашивает?» Доксет присвистнул. «На пивовара, говорите? Хозяин, так это... Мы с Вихренком его видели, кажись. Да, Вихренок?» Парень нахмурился, прикидывая в уме. «Это когда мы с вами следили, значит, за крепостью? Накануне того, как освободили хозяина?» «Ну да. Трое ускакали конями, помнишь? А передний был не дать не взять пивовар. С брюшком такой и лысенький». Хармон расплылся в улыбке. «В самую точку. Вот почему я не мог волосы вспомнить. Не было у злодея волос, лысым был. И с брюшком тоже верно. Так куда, говоришь, он поскакал?» Доксет поразмыслил и обстоятельно принялся за рассказ. «Ну, значит, когда наша Полли разыскала Джоакина и привела к нам, то он сразу сказал, я, мол, всем буду руководить, поскольку имею боевой опыт. У меня-то боевого опыта всяко побольше. Но я себе подумал, ладно, пущай молодое поколение тренируется. Мне-то что? Я уж повоевал вдоволь, да и покомандовать успел в чине сержанта. Непростое это дельце, доложу я вам, очень уж крикливые. Не больно-то хочется снова. Уговаривать станут, и то откажусь. Доксет, давай ближе к делу, дружок. Куда поехал тот, что похож на пивовара?» «Вот я и говорю, хозяин. Нам, значит, Джоакин велел. Надо за руинами понаблюдать пару дней и высмотреть, сколько человек стерегут, какой у них распорядок, где стоят посты, как сменяется вахта. Это я одобрил. Правильная мысль у юноши. Стали мы, значит, наблюдать. Ну, понятно, чередовались. Сперва снайп с Джоакином, потом мы с Вихренком. И вот выпало нам наблюдать накануне того дня, как ночью мы вас, хозяин, освободили. Да. А вести наблюдение, скажу я вам, это тоже непросто. Нужно это делать правильно, по науке. Вот был случай. Служил я в войске графа Блэкмора, и довелось нам выступить в пастушьи луга. Доксет! Что? А, ну да. Так вот, значит, под вечер, когда еще не смеркалось, а солнце только вот начало садиться, лежим мы с Вихренком в траве на пригорке. Обзор на крепость оттуда самый что ни на есть удовлетворительный. И видим мы, выходит из казарм тот самый, о ком бишь вы вспоминали. Брюхастый такой, и рожи круглые, и лысый. На нем еще коричневый плащ был. Идет он за казармой, садится верхом на коня или на кобылу, это уж я не рассмотрел. Знаю точно, что гнедая была. Садится, значит, верхом и скачет прочь из крепости. И к седлу у него, это как сейчас помню, кожаная сума была приторочена. И он то и дело рукой ее поглаживал, будто сильно берег. При этих словах сердце Хармана жарко забилось. Он подался ближе к старому солдату. «С ума, говоришь? Это отлично. В ней-то и лежал графский товар. Но все же куда поскакал этот человек?» «С ним, хозяин, как я уже сказал, еще двое всадников было. Они тоже вышли из казармы и повторили маневр того, брюхастого. Сели в седло и следом за ним припустили рысью. Оба серьезные люди. В дублетах да при мечах и в шлемах круглых. Мы с Вихренком сразу притаились, как их увидели. Верно, малец? А этот, пивовар который, он вроде и вовсе был без оружия». «Хорошо, что ты все это заметил», — прервал его Харман. «Но сперва все-таки скажи, куда они направились, покинув крепость?» «Тут это, понимаете, хозяин, тут такое дело. Так, значит, вышло...» Харман с ужасом понял, отчего Доксет так долго тянет с ответом. «Забыл, что ли?» «Ну, не так, чтобы совсем забыл, но как-то не разглядел. Понимаете, хозяин, было темно». «Какой черт темно? Ты же сказал, еще даже не смеркалось». «Ну, не темно, но все же разглядеть было сложно. Что-то помешало. Куда-то они свернули, оп, и пропали из виду». «Доксет!» Харман взял старого солдата за грудки. «Сколько ты тогда сивухи выхлебал? Вокруг той крепости чистое поле. Как в поле можно трех всадников потерять?» Не похоже было, чтобы Доксет особенно смутился. «Эх, хозяин, сразу видно, что вы никогда не вели наблюдение. В чистом-то поле сложнее всего разглядеть, куда люди скачут. Ведь ориентиров-то нет. Бывает, смотришь, кажется, скачут на северо-запад, а потом глянешь снова, вроде на северо-восток». «Да чтоб тебе неладно было. От крепости идут всего две дороги. Одна на север, вторая на юг. Как можно между ними спутать?» «Вот я и говорю, хозяин. В поле оно бывает сложно понять, на север скачут или на юг». Харман соорудил подобающее случаю ругательство с упоминанием про отцов, темного ида, детородных органов и процессов пищеварения. Затем перевел дух и с надеждой взглянул на Вихренка. «Малец, а ты помнишь, куда всадники те поехали?» «Помню, хозяин». «Ну и куда же? На север или на юг?» «Чего-чего?» Выяснилось, что Вихренок не имеет понятия о сторонах света. «Дорога на юг ведет к городу. — пояснил Харман. «А на север от города. Так куда?» «А к городу это в какую сторону?» Харман издал сдавленный рык и выдрал из бороды клок волос. «Но вы не серчайте, хозяин!» — поспешно успокоил Вихренок. «Я на месте могу показать!» «Отличная мысль! До руин крепости 12 миль! Всего-то 4 часа ходу!» Но деваться было некуда. Больше из Доксета и его напарника по наблюдению ничего выжить не удалось. Они заночевали в Лабелине, а с рассветом двинулись к руинам крепости. Джоакин искал возможности поговорить с Харманом наедине и в дороге улучил момент. Расположившись поближе к торговцу, он шепотом спросил. «Вы говорите, хозяин, вот та вещь, которую мы с вами видели в казармах, это не священный предмет, а фальшивка?» «Уж как есть», — кивнул Харман. «Фальшивка? В смысле того, что ее сделали не боги, а люди?» «Верно». «И вы точно знаете, что она фальшивка?» «Точнее некуда. У герцога с бароном была книга. Там описаны и зарисованы все священные предметы. Они сверили и убедились». «Но, хозяин, как же можно изготовить такую подделку? Разве есть мастера, способные на такое?» Этот вопрос немало занимал и самого Хармана. Правда, он до поры не хотел забивать себе голову пустым любопытством. Запланировал так. «Вот верну предмет и успокоюсь на сей счет, а потом сразу попытаюсь понять, из чего же подлецы сделали копию». «Видать, нашелся мастер. Сделал же». «Я никак не возьму в толк, что же это за материал был. Стекло? Не стекло. Хрусталь? Не хрусталь. Уж больно легкая была штука и слишком бойко вращалась. Стекляшка бы крутанулась раз 10, да и остановилась. Верно?» «Верно», — признал Харман. «Не стекло было и не хрусталь, и не слюда, и не лед». «Но что еще бывает прозрачным?» «Понятия не имею», — пожал плечами Харман. «Да только знаю точно, что новый товар — фальшивка. Я-то держал в руках подлинник и помню, он еще легче был». «Еще легче?» — поразился Джоакин. «Он что же, из воздуха был сделан?» «Если в подземном царстве бывает твердый воздух, то, пожалуй, из него». Джоакин надолго умолк, пытаясь уложить в голове услышанное. Потом все же спросил. «А не стоит ли нам разузнать в ремесленных гильдиях да на рынке о мастере, способном сделать эдакую штуку? Ведь слава об умельце должна далеко идти». Харман уже поразмыслил об этом способе и отбросил его. «Не стоит, Джоакин. Во-первых, потому что мастер этот наверняка сидит в подвале у злодеев и на них одних работает. Понимаешь, если бы он делал товары на продажу, я уж давно бы о нем прознал. Не первый год торгую в здешних местах. Присматриваюсь ко всяким новинкам, диковинкам. Ничего похожего на невесомое стекло никогда не видел». «А во-вторых, хозяин?» «Что во-вторых?» «Ну, вы сказали во-первых. Дальше-то должно идти во-вторых». Вторым пунктом шло такое рассуждение. Если приняться у купцов и ремесленников Лабелина расспрашивать о мастере диковинных прозрачных изделий, то не ровен час прослышит об этом герцог и смекнет, что выложил пуд золота за фальшивку. Оговорился, видно. Довольно и первого. Джоакин унялся на этом, а Харман подумал. Отца Давида нужно будет спросить. Вот кого. Эта мысль показалась естественной и весьма убедительной. Материал подделки был, конечно, не божественным, но и не совсем человеческим. Наполовину божественным, так можно сказать. А значит, кого и спросить о нем, как не священника? Жаль, не ясно, где теперь искать отца Давида, да и жив ли он. Харман приуныл, а обоз тем временем приближался к развалинам крепости. Как и ожидалось, руины оказались пусты. Пара рыхлых пятен свежей земли говорили о том, что не все разбойники пережили ночную схватку. Харман с Доксетом и Вихренком поднялись на пригорок, с которого давеча велось наблюдение за крепостью. К огромной радости торговца мальчишка сразу уверенно заявил. «Те трое поскакали вон туда, налево». «Вон туда? Это точно?» «Вернее верного». «Стало быть, на север». «Вы бы сразу сказали, хозяин, что на север это влево. Я бы вам тогда еще в городе ответил. Лево от права умею отличать, не маленький». На север это прекрасно. Дорога от старой крепости на юг вела прямиком в Лабелин, А Лабелин — это гигантский муравейник с сотней тысяч мурашек-людишек. Найти там одного типа, похожего на пивовара, все равно, что среди псарни разыскать блоху, отзывающуюся на имя Бетти Джейн. А дорога на север — совсем иное дело. Ближайший город в той стороне будет миль через 40. Пивовар с приспешниками выехал из крепости перед закатом. Стало быть, ночевать ему пришлось в дороге. Расспросить во всех гостиницах вдоль тракта где-нибудь, да и запомнили брюхастого мужичка с парой мечников в придачу. Конечно, тюремщики могли устроить ночлег и в чистом поле, хотя тот, что допрашивал Хармана, больше походил на человека, привычного к комфорту. Но вот поесть и выпить точно хоть куда-то да зашли. Хотя бы в одной таверне должны их помнить. «Чего же мы ждем? На север!» Оставив обоз с телегами плестись позади, Харман с Джоакином и Доксетом поскакали верхом. Эта дорога, как и все прочие пути, ведущие от Лабелина, изобиловала тавернами, трактирами, гостиницами и ремесленными лавками. Это наполнило душу торговца радостным предвкушением. Хозяин первой же таверны радостно затараторил, едва Харман выложил на стойку полагатки. «Полненький, похожий на пиводела. Еще бы мне не помнить. Конечно, проезжал». «И куда он направился?» «Да как и все, в Лабелин он направился. На юг, то бишь». «Обратно на юг?» Это удивило Хармана, и он счел нужным уточнить. «А с ним был кто-то еще?» «Ясное дело, был». «Двое?» «Двое, не трое же». «Мечи!» — влез было Джоакин, но Харман прервал его и спросил по-своему. «А те двое спутников были мужчина и женщина?» Хозяин тут же закивал, сладко поглядывая на монетку. «Верно, верно. Женщина с ним была, видать, жена его. И паренек такой крепкий, пожалуй, что сын. И все трое они на юг поскакали, я хорошо помню». В следующем трактире Харман вел себя предусмотрительней. Денег сразу не показывал, а расспросы вел так, чтобы не подсказать трактирщику нужные ответы. «С животом такой, лысый со щеками», — угрюмо ворчал трактирщик. «Много тут таких бывает. Что ни день, то и лысые, и толстые, и щекастые. На любую масть. Отбоя нет». «А в четверг видал кого из них?» «Сперва Эля закажи, там уж поговорим». Харман заказал Эля, трактирщик сказал. «Не, третьего дня не видел». «Ты же говорил, много таких проезжало». «Много, да не тот, что тебе нужен». «Почем знаешь?» «Да потому что был четверг». «И что?» «Ты как будто не здешний», — буркнул трактирщик. «Откуда явился? Из короны, что ли?» «А что?» «Все здешние знают, в Лабелине с пятницы по воскресенье была ярмарка в честь Софьиных дней. Кто же в четверг вечером станет ехать из города? Все в город едут, а назад в понедельник». Двинулись дальше. Добрались до гостиницы. Хозяйкой здесь была бойкая, пышнотелая бабенка. Харман заказал эля с вяленой говядиной и задал вопрос. Хозяйка закатала рукава, села напротив торговца и с явным удовольствием перечислила всех, кто останавливался у нее за неделю. Бывали здесь зажиточные крестьяне, ремесленные подмастерья, почтовые курьеры и бродячие торгаши, был лекарь со слугою и слепец с поводырем, были двое сквайров без рыцаря, был устроитель петушиных боев со слугами и горой клеток на вазу, был какой-то кривой тип, а с ним тощая шлюха. Этих последних хозяйка мигом выставила за двери. Она, хозяйка, шлюх за полмили чует. Ей, хозяйке, такого народа здесь вовек не нужно, а то не ровен час дурная слава пойдет о гостинице, потом сраму не оберешься. «Верно, — говорю, — добрый господин, значительную часть постояльцев хозяйка знала по имени и слыхала о них какие-нибудь забавные истории, которые тут же принялась пересказывать Харману. Торговцу пришлось узнать, что давешний слепец лишился зрения при пожаре, когда спал дома пьяный, а из печки вылетел уголек. Но врет всем, будто бы его сглазила перед смертью покойная жена. Позвала к себе, взяла за руку, поднатужилась и сглазила. Словом, хозяйка гостиницы оказалась кладезем всевозможных сведений. Одно плохо. Тюремщика, похожего на пивовара, она не видела ни в четверг, ни в какой другой день. За гостиницей следовала еще одна, а потом таверна, а потом лавка горшечника, и вновь таверна, и опять гостиница. Живот Хармана едва не лопался от эля. Доксет осоловел и с трудом держался в седле. Харман перезнакомился с трактирщиками и их слугами, с местными пьянчугами и гончаровыми подмастерьями, с нищим, что побирается на дороге, и баронским егерем, что сломал ногу и много дней уже торчит в кабаке, ожидая, пока не сможет сесть в седло. Харман узнал наперечет всех, кто проехал этой дорогой со среды по субботу. Таких, что двигались на север, в те дни было немного, и торговец расспрашивал о них подробнейшим образом. Разузнал про их внешность, занятия, имена. Не желал этого, но все же услышал, кто из спутников был щедр, а кто скуп, кто сидел тихо, а кто поднял шум или учинил драку. Иные трактирщики были не дураки приврать, и Харман прослышал даже о том, будто как раз вечером в четверг проскакал дорогою сам архиепископ. Спешился, вошел в кабак, выпил чарку, осенил хозяина священной спиралью, да и дальше поскакал. А следом за его светлостью ехала девица в плаще, а под плащом за ней, проматерью клянусь, ничегошеньки не было надето. Но сколько ни расспрашивал Харман, оставался человек, о котором торговец не услышал ни слова, и этим человеком был щекастый, круглопузый тюремщик. В последней гостинице торговец заночевал, а утром весь серый от уныния двинулся в обратный путь. «Хозяин, так может это, свернули они с дороги?» предполагал Доксон. «Куда им сворачивать? Ты же видишь, по сторонам одни деревни да хутора». «Ну вот в деревню-то и заехали». Харман отмахнулся. Нет, не мог он себе представить такого, чтобы трое хитроумных злодеев с мечами и священным предметом решили спрятаться в крохотной деревеньке. Они же там заметны будут, как баран среди поросят. «А может, просто ночевали среди поля, а не в гостинице», предположил Джоакин. «Я вот тоже предпочитаю, когда небо над головой. Когда полной грудью дышишь и спать приятнее». «Положим, ночевали в поле. А обедали тоже в поле?» «Отчего нет? Может, они с собой еды взяли?» Харман вынужден был признать, что такая возможность имелась. Радости ему это не прибавило. Позже они встретили обоз. Луиза спросила, мол, ну как оно? Умничка Полли по одному лицу Хармана поняла, как оно, и сказала. «Хозяин, там вначале примерно в миле от развалин уходил в сторону проселок. Может, злодеи им поехали?» «Проселок?» — Харман удивился. Он не помнил никаких поворотов дороги. «Да, он мало приметен, весь травой порос. Видно, редко им пользуются». «Покажи», — велел Харман. Они добрались до места, и Полли показала. «Верно». Среди высоких луговых трав змеилась примятая полоска. Дорогой никак ее не назовешь, скорее тропа, которой время от времени пользовались. «Все ты напутал, вихренок», — в сердцах бросил Харман. «Все же не на север они подались, а на юг, в Лабелин». Но шансов разыскать злодея в Лабелине не было никаких, а проселок давал хотя бы видимость надежды. Ведомый скорее отчаянием, чем трезвым рассуждением, Харман свернул на заросшую тропу. Пропетляв пару миль, обогнув озерцо и рощицу, путники увидели хутор на три дюжины домов. «Ну вот и весь рассказ», — подумал торговец. «В хуторе они скрываться не станут». Однако на краю поселка торчала крохотная таверна, и Харман решил попытать счастье. «Скажи-ка мне, будь другом», — привычно спросил торговец, взяв у трактирщика кружку. «В прошлый четверг, ближе к вечеру, не заезжали ли к тебе трое всадников?» «Трое всадников?» Трактирщик присвистнул. «Что бы им тут делать?» «Так не заезжали?» «Нет, добрый господин, к нам-то редко заезжают. Разве если в монастырь паломники идут, то могут забрести на чарку другую. С них-то и живу. Но в четверг... Не, в четверг не было никого». «Эх», — махнул рукой Харман и присосался к кружке. «Отчего так печалишься?» — посочувствовал трактирщик. «Сильно тебе нужны те всадники?» «Нужны не то слово. Один из них мне кругленькую сумму задолжал. А теперь поди сыщи его. Точно знаю, что он в четверг проехал от развалин на север и как сквозь землю провалился. Лысенький такой, щекастый, с брюшком, на пивовара похож. Вроде бы памятная внешность, а нет. Никто не видел на 10 миль вокруг». «Да уж, бывает», — покачал головой трактирщик и поведал, не сказать, что к месту, историю о том, как у него украли лошадь. Харман допил, вздохнул и пошел прочь, повесив голову. Трактирщик вдруг окликнул его. «Как бишь ты сказал, выглядит этот твой должник? Торговец повторил. Трактирщик почесал затылок. «Слушай-ка, а ты часом не брата Людвига имеешь в виду?» «Какого еще брата?» — не понял Харман. «А, ну нет так нет», — пожал плечами трактирщик. «Тебя виднее». «Постой, постой. Я с этим пузатым близко не знаком. На рынке познакомились. Назвался он таки Людвигом, это верно. Но вот чей он там брат, этого я не знаю». «Значит, он был не в сутане». «В какой еще сутане?» — совсем растерялся Харман. «А, ну тогда точно он. С тебя монета, господин. Нашел я твоего должника». «Да кто же он?» — вскричал торговец, боясь верить. «Брат Людвиг из Максимианского монастыря, что в 2 милях на запад от хутора». «А почему думаешь, что это он?» Трактирщик принялся загибать пальцы. «Во-первых, по виду подходит. Лысенький, с брюшком, щеки висят. Во-вторых, он мне тоже агатку задолжал. Сказал, верну на неделе, но все никак. А дело еще весною было. И в-третьих, самое главное, брат Людвиг иногда выходит из монастыря без сутаны. Имеет он такую странность. Раз заехал ко мне на чарку, одет будто мещанин. Я его даже сразу не признал. Ты как сказал, что твой Людвиг был без сутаны? Тут я сразу понял. Точно он». Харман затаил дыхание. «И что же, в четверг он к тебе заходил? С 2 спутниками?» «Не, в четверг я его не видал. Ты, видно, спутал. В среду здесь брат Людвиг проезжал. И не к монастырю ехал, а от монастыря. Туда вон, в сторону развалин крепости». Максимиановская обитель была укреплена как надо, чего, впрочем, и следовало ожидать от монастыря, расположенного среди полей. 20-футовые стены венчались галереей с бойницами, ворота были окованы железом и снабжены дополнительной подъемной решеткой из дубовых брусьев. Правда, башен не было, и это обстоятельство, несомненно, порадовало бы командира осадного отряда из 2 сотен бойцов. Беда в том, что все войско Хармана-торговца состояло из недорыцаря, дезертира и старого пьянчуги с копьем. «Что ж, начнем с разведки», — сказал Харман, разглядывая белеющие стены монастыря с опушки рощицы. «Так ведь полагается по правилам военной науки». Джоакин важным кивком подтвердил. «Да, именно так». «Паломники обыкновенно выглядят несчастными людьми», — сказал Харман. «Или нищие, или хворые, или юродивые, или голодные. А лучше все вместе». Он скептически осмотрел свою свиту. Все были, как назло, здоровы и жизнерадостны. Больше всех походил на нищего страдальца сам Харман, до конца не оправившийся от голодовки. Однако ему в монастырь дорога заказана. Пузатый брат Людвиг, если именно он и был тюремщиком, помнит Хармана в лицо. Джоакин со снайпом отпадали, они имели слишком уж воинственный вид. Не подошел и Вихрь, тот был хоть добродушен, но крепок. Харман пригляделся к Луизе. «Значит, вот что я тебе скажу. Ты станешь паломницей. Жизнь твоя штука нелегкая. Муж у тебя помер». «Вот тена!» — возмутился было Вихрь, но Харман повысил голос. «Да-да, Луиза, овдовела ты. Осталась одна с 2 спиногрызами. Да еще на твоей шее сидит престарелый отец. Папашка, значит, ничего делать не может, поскольку беспробудно пьет. Это будешь ты, Доксет». «Я хозяин?» «Именно ты. Я тебе для убедительности чарку Орджа налью. 2. Твоя задача, Доксет, выглядеть полным дураком, смеяться не в попад, ко всем приставать с болтовней, нести всякую чушь». «Ну уж вы придумали, хозяин. Этакий маневр я только в Шиммере видел. Пошли мы в разведку на Львиные врата, и наш командир говорит, переодеваемся скоморохами». «Вот-вот, отлично справляешься», — похвалил Харман. «А твое дело, Луиза, показывать всем своим видом, что жизнь — штука несладкая. Сделай суровое лицо и не улыбайся. Вообще забудь, что такое улыбка, поняла? Платье надень грязное и старое, башмаки сбитые. Плащ возьми не свой, а Вихрев. Видно будет, что он с чужого плеча. Котомку возьми, но пустую. Кинь туда только 2 тряпок. Пусть не думают, что у тебя добро водится». «Подол платье подвязать?» — предложила Луиза. «Так делают, когда пешком по грязи». «Верно, умница. Из денег возьми горстку медиков, завяжи их в платок. Обязательно брось подаяние. Развяжи платочек этак аккуратненько. Вынь 3 звездочки, 3 подолы положи в чаши, а остальные завяжи за пазуху». «Бедняки еще монетки целуют перед тем, как на подаяние бросить». «Точно подметила. Сделай. Детей, Сару с Вихренком, тоже одень погрязнее да победнее. Ты поняла уже, в каком духе? Вихренок пусть босиком идет, а Саре на голову платочек повяжи. Дети в платочках всегда жалко смотрятся». Луиза всполошилась. «Хозяин, я-то за себя не особенно боюсь, но детей вести в этакое место, а вдруг монастырь и вправду логово злодеев?» «Не переживай. Хуторяне говорят, в монастырь каждую неделю паломники ходят. И ни одного слуха не было, чтобы кто-то пропал и назад не вернулся». «Но все же тревожно. То ведь просто паломники, а это мы. Вдруг злодеи знают, что мы вам служим?» «Ладно, коли так волнуешься, то оставь детей снаружи за воротами. Но до входа с ними непременно дойди, пускай привратники увидят». «Идет. А о чем молиться-то?» «Как о чем? Чтобы святой Максимиан дал тебе сил справиться с нелегкой жизнью. Сама же видишь, не жизнь у тебя, а каторжный труд. Еще проси, чтоб Максимиан твоему папашке голову прочистил и от пьянства отучил». «Хозяин, а кто такой Максимиан?» «Как кто? Праотец. В честь него монастырь». «Ну, понятно, что праотец. А чем он славится? Что сделал хорошего? Как ему молиться?» «Ты спросишь, женщина, я тебе кто? Архидиакон? Максимиан святой. Еще у него малый предмет был этакий, вроде медальончика. Он в монастырской церкви на алтаре лежит, трактирщик сказал. А об остальном монахов спросишь». Полли внимательно слушала разговор Луизы с хозяином, а потом сказала: «Позвольте, я тоже пойду на разведку». Харман нахмурился. Первым его желанием было отказать. Пока беседовал с Луизой, не думал об этом, но как Полли предложила, так сразу сообразил. А ведь в монастыре может быть опасно. «Нет, милашка, ты лучше не ходи». «Почему же? Луизе можно, а мне нет?» «А зачем? Луиза с Докситом все сами рассмотрят». «Три пары глаз лучше двух». «Все равно не ходи». «Но почему?» «Потому что ты мне нужна. Жениться на тебе хочу. Чего неясного?» Но Харман не сказал этого. Было не время. Сперва вернуть сферу, потом купить билеты на поезд, прокатиться с девушкой в столицу, а уж там, когда Полли себя не будет помнить от восторга, сейчас рано. Нет уверенности, что согласится. «А почему ты так хочешь?» — уклончиво спросил торговец. «Хозяин, в том монастыре есть священный предмет, а я видела только один за всю жизнь. Очень уж хочется посмотреть». Этой просьбе Харман отказать не смог. Кто-нибудь другой, возможно, не отпустил бы девушку на встречу со святыней, но не Харман Паула. Напоследок, впрочем, он еще брыкнулся. «Ты по виду не соответствуешь. Больно жизнерадостно для паломника». «У меня есть идея», — ответила девушка. «Я буду блаженной». Она улыбнулась широко и как-то странно, будто не собеседнику улыбалась, а самой себе. Взгляд Полли стал рассеянным, прошел сквозь Хармона и устремился куда-то в неизвестность. Несмотря на всю миловидность ее черт, вид получился жутковатым. Джоакин даже присвистнул. «Так что же, очень в паломничество хочешь?» — спросил Харман. «Добрый господин», — ответила Полли сквозь улыбку. «Никак не могу я не идти. Назначено мне, добрый господин. Максимиан велел, приди, отроковица. Спрошу тебя». «Издалека ли идешь?» — подыграл торговец. «Кто же знает?» — улыбалась девушка, глядя сквозь него. «Где была, там больше меня нет. Шла дорогой, и другой дорогой, и третьей дорогой. Вот людей хороших встретила. Праотец мне шепнул, иди с ними». И она рассеянно погладила по голове Сару. «Согласен», — сказал Харман. «Будешь блаженной. Не бери ни котомки, ни плаща. Просто в платье иди. Как услыхала голос, тут же и отправилась в путь». «Вы правы, добрый господин. Праотец позвал, и я не смела медлить». «Так и не медлите», — кивнул Харман. «Наряжайтесь и отправляйтесь в разведку. Завтра срок истекает». Спустя несколько часов компания паломников вернулась из Максимиановской обители. Луиза сказала: «Вроде ничего особенного. Монастырь как монастырь. Двор просторный, построек много, все ухоженные. Есть конюшни и пивоварня. Церквушка хорошенькая, но небольшая. На алтаре предмет вроде медальончика, а в нем голова мужчины, как живая. Куда ни пойдешь, он на тебя глазами смотрит. Братьев в монастыре человек 20 и служек 2 дюжины. Братья недовольны, что мы явились. Сперва впускать не хотели. В церкви, когда мы предмет смотрели, монах стоял рядом и ворчал. Мол, хватит, нагляделись уже, идите своей дорогой. Словом, все как обычно в церквях. Доксет сказал. Значит, вот что, хозяин. Монастырь этот, он немного странный какой-то. Я, хозяин, в монахах-то не силен. Не шибко во всех этих делах священных разбираюсь. Но в войсках-то послужил, будь здоров. Уж что есть, то есть. И вот скажу я вам, обитель это военным лагерем попахивает. Дисциплинка у них, все ходят по струночке, не как попало, а установленными путями. Никого не видать, кто бы шатался без дела. Трое служек шлялись по двору, и я было решил прохлаждаются, а потом пригляделся. Крепкие парни, спины прямые, не согнутые, как у монахов, а на поясах дубинки. Добротные такие дубинки с набалдашниками. Сродни булаве. Тут-то я понял, хозяин. Это не просто служки, а часовые на вахте. Странное дело, чтобы в монастыре часовых выставляли. А Полли сказала. Хозяин, это они, злодеи. Почему так уверена? Как Луиза сказала, так и есть. Выглядят все, как обычный монастырь. Но лица у братьев необычные. Монахи всегда спокойны и безмятежны. У них жизнь ровно течет. Им волноваться нечего. А у здешних на лицах напряжение и затаенная тревога. Вот как у вас сейчас. У этих людей совесть нечиста. Можете мне поверить. Монахи – похитители священных предметов. Харман попытался уложить это в голове. С одного бока странно до безумия. Святые отцы, отдавшие жизнь во служение прародителям, вдруг промышляют грабежом и подделкой реликвий. Безумие какое-то. Причем, судя по словам Полли, замешана в этом вся монастырская братья, а не один только Людвиг. Как им дерзости хватило. Ладно, похищение. Тут соблазн велик, а грех не так уж страшен. Но подделка святыни... И еще вот что удивительно. Откуда вообще монахи узнали о светлой сфере в руках торговца? Харман сперва думал на барона де Рилла. Позже считал, что похищение устроил кто-то из приближенных баронов втайне от него. Ведь здесь, в Лабелине, только де Рилл с ближайшими слугами знали о предмете. А монахи? Им-то как стало известно? Но если взглянуть на дело с другой стороны, то складывалось оно логично и гладко. Все становилось на места. Стоит допустить саму мысль, что монахи способны на подобные злодейства, и все дальнейшее будет выглядеть весьма уместно. Кому предметы нужнее всего? Дворяне собирают их в хранилищах, чтобы похваляться друг перед другом, но прямую денежную выгоду имеют от предметов только священники. Положи на алтарь самый захудалый предмет, и прихожан в церкви прибавится 10 раз. Где лучше всего прятать похищенный предмет? Разумеется, в храме. Святыня в монастыре все равно, что тарелка на столе. Никого не удивит, не вызовет вопросов. Кто сумел бы подделать светлую сферу? Не стекольщик и не ювелир, а тот, кто знает толк в божественных материалах. Монахи видят предметы, молятся на них, изучают их историю и пишут о них книги. Если кто и сумел создать нечто похожее на творение богов, то наверняка мастер был из числа священников. И, наконец, кто быстрее других поддался бы соблазну присвоить предмет? Ответ на этот вопрос Харман-торговец отлично знал по своему опыту. Соблазн возникает тогда, когда глядишь на святыню. Кто чаще других имеет дело с предметами, тот и решится на кражу. «Хитрые пройдохи!» — буркнул Харман. Потеребил бороду, поскреб ногтями впалые щеки и добавил. «Мучители! Гады, сволочи! Думаете, оставлю вам товар? Не дождетесь!» «Хозяин, это...» — встревоженно заворчал Доксет. «Издали-то не особенно видно, но доложу я вам, этот монастырь — крепкий орешек. Его и сотней солдат не возьмешь, а нас-то всего 3. Не бойся, приятель!» «На штурм идти не придется. У меня другой план возник». «Думаете сделать тайную вылазку?» Доксет напугался еще больше. «Там же стоят часовые, и ночью по всему тоже». «Вылазка — безнадежное дело», — проворчал Джоакин. «Ладно бы мы знали, где хранится товар. Но монастырь-то большой. Положим, удастся нам тайно перебраться через стену. Но как разыскать вещицу и при этом всех не всполошить?» Харман ухмыльнулся и покачал головой. «Снова неправильно мыслите. Разве мы грабители, чтобы тайно лазить в чужие дома? Нет уж, мы пойдем по закону». «Явимся к герцогу и все расскажем?» — предположила Полли. «Опять не то. Герцог не поверит, что виноваты монахи, а те все станут отрицать. Мы ничем не докажем». «Тогда как же мы отберем товар?» Харман растянул губы в ухмылке. «Дорогие мои, мы ничего не станем отбирать. Попросим, и монахи сами отдадут». «Да неужели? С чего бы?» «Понимаете ли?» — подмигнул Харман. «Мы их очень вежливо попросим». Под пристальными взглядами свиты Харман Паула Роджер изложил свой план и принялся раздавать поручения. «Доксет, Полли и Джоакин, вы будете нужны в первую очередь. Доксет, к тебе дело такое. Ты обладаешь дивным нюхом на старых солдат, особенно на тех, с кем можно выпить. Сегодня, впервые, твое умение пригодится. Отправишься в город, возьмешь с собой снайпа и 30 агаток. Хранителем агаток назначаю снайпа. Вы найдете отставных солдат Лабелина. Поите их, развлекайте байками, умасливайте, подкупайте, но принесите мне 4 камзола с дельфинами и снопами пшеницы. Камзолы должны быть хорошими, не рваньем. Кроме того, нужны 3 пары новых сапог и 2 меча. Вот вам на это 3 елены. Мечи могут быть дешевыми, но перевязи и ножны возьмите покрасивше. И еще одно. Зайдите на рельсовую станцию. Узнайте, отбыл ли герцог в столицу, и если да, то давно ли». Харман убедился, что охранники поняли задание, и отправил их в Лабелин. Обратился к Полли. «Красавица, ты, помню, помогала мужу в ремесленных делах, а он у тебя был, коли не ошибаюсь, резчиком по дереву». «Все верно». «Сможешь вырезать такую вот печать?» Торговец показал девушке банковский вексель, а на нем печать с дельфинами герцога Лабелина. Полли рассмотрела поближе. «Я могу постараться». «Постарайся, дорогая, прошу тебя. Очень постарайся». Потом он отозвал Джоакина. «А к тебе, друг мой, разговор особенный. Дело необычное, но тебе должно прийтись по душе. Хочу, чтобы ты вообразил себе кое-чего». «Вообразить? Представь себе, Джоакин и Вханна, что ты вассал большого человека. Выбери по своему вкусу. Хоть графа Рантигара с запада, хоть даже герцога Альмеры. Представил?» Джоакин закатил глаза. Подбородок поднялся к потолку. Грудь выпятилась колесом. «Да?» — сквозь зубы обронил он. «Тогда воображай дальше. Ты пришел к человеку простого рода взять то, что причитается твоему сюзерену. Например, собрать налог». «К крестьянину, что ли?» «Нет, бери выше. Скажем, к городскому старейшине». «Ага. Покажи, как будешь действовать». Джоакин задрал подбородок еще выше, подбоченился, скосил глаза вниз на Хармана и процедил. «Я пришел по велению герцога Альмера». «Плохо!» — оборвал его торговец. «На твоей груди вышит герб великого дома. На свете бывают темные люди, бывают тупые, бывают даже такие, кто не помнит своей мамы. Но таких, кто не знает твоего герба, на свете быть не должно». Джоакин поморщился и начал заново. «Меня зовут сир Джоакин Ивханна». «Снова плохо», — отрезал Харман. «Сперва узнай имя того, с кем говоришь. Если это не тот, кто тебе нужен, потребуй, чтобы его позвали. А уж когда пред тобою станет нужный человек и назовет себя, тогда только говори свое имя». «Мне нужен городской старейшина Джон», — процедил Джоакин. «А кто его спрашивает?» «Сир Джоакин от имени герцога Альмера». «Тьфу ты! Вот не терпится тебе прихвостнуть титулами. Неужто мало имел дело с лордскими вассалами? Разве так они себя ведут?» Джоакин нахмурился, набычился. «Давайте снова. Мне нужен городской старейшина Джон». «А кто спрашивает?» «Оглох, что ли? Зови старейшину, да побыстрее». «Он спит, добрый господин, и не велел будить». «Живо буди, не то пожалеешь». Джоакин взялся за рукоять меча. Харман скривился. «Опять плохо. Брецать оружием мальчишество. Ты силен не потому, что носишь железку на поясе. За тобою стоит мощь великого дома. Страшное силище. Просто погляди так внимательно слуге в глаза, чтобы тот понял, с кем имеет дело». Джоакин поглядел. «Плохо», — сказал торговец. «Ты смотришь со злостью, а нужно с уверенностью». «Это я на вас злюсь», — буркнул Джоакин. «Ладно, сейчас сделаю». Он глубоко вдохнул, чтобы успокоиться, и изобразил самую презрительно холодную маску, на какую был способен. «Сойдет», — кивнул Харман. «Я позвал старейшину Джона, тот пришел. Спросонья такой в ночной рубашке, говорит, вы ополоумели, сударь?» «Да как ты смеешь?» — взвился Джоакин. «Ты хоть понимаешь, кто перед тобой? Да я тебя...» «Эх, дурачина!» — прерывал его гнев Харман. «Не бахвалься, не дерзи, не нарывайся на драку. Тебя хозяин не за этим послал, помнишь? Твой лорд велел тебе налог собрать, а не резню устраивать. Ты служишь лорду, а не своему самолюбию». «Так я и служу», — огрызнулся Джоакин. «Плохо служишь. Я бы тебя прогнал на месте герцога. Сделай дело, а не затевай ссору. Повторяем. Вы ополоумели, сударь? Явились среди ночи?» «Явился, когда следовало», — холодно бросил Джоакин. «Милорд ждет от вас уплаты налога». «О, сударь, здесь явная ошибка. Ведь его светлость позволил мне уплатить налог позже, в сентябре, сразу за все лето. Разве он вам этого не сказал?» «Как будто нет», — заколебался Джоакин. «Нет ли у вас грамоты за печатью, милорда?» «Бумаги-то нет, сударь, но я вам расскажу сейчас, как все было. В марте навестил я Алеридан по случаю дня весенней зари. Привез подарки его светлости с дочерью, попросился на прием. И вот позвал меня герцог, усадил напротив себя, и я сказал...» Харман изменил тон с заискивающего на раздраженный и буркнул. «Опять не справляешься. Не давай себя заболтать. Ты пришел сделать дело, а не слушать трескотню». «Не желаю этого слышать», — подстроился Джоакин. «Милорд знает, что делает. Прислал меня, значит, пришел срок». «Стало быть, его светлость отменил нашу договоренность?» «Мне ничего не известно об этом». «Не забыл ли он, что дал нам отсрочку?» «Ты мне что же, допрос учиняешь?» — взрыкнул Джоакин. «Велено взять с тебя налог. Сперва плати, а после расспрашивай». «Уже лучше», — похвалил Харман. «Но старейшина тебе на это такое скажет. Смилуйтесь, сударь. Весна больно холодная была. На полях все померзло, крестьяне голодают. На городской рынок совсем мало товаров везут. У наших мастеровых ничего не покупают. Цеховые прибыли такие, что хоть садись и рыдай. Не равен час, осенью подметки будем есть вместо хлеба». «Прискорбно», — отреагировал Джоакин. «Нет», — рявкнул Харман. «Он, подлец, врет тебе. Чернь вечно хитрит перед лордами. Ты бы это знал, если бы вправду был вассалом. А если и не врет, то его беды не твоя забота, понял? Твоя забота одна — служить господину». «Не желаю слышать», — устало обронил воин. «Хорошо это вышло. В тональности человека, который слыхал отговорки сотню раз и смертельно от них утомился». «Но, сударь, сжальтесь над нами». «Кончай это. Милорд велел взять налог. Мы оба знаем, что я его возьму». Джоакин скрестил руки на груди. Харман кивнул. «Терпимо. Терпимо. Почти убедил. Повторим еще раза три, и будешь готов». «Готов к чему?» «Как это к чему? Служить своему лорду? Герцогу Морису Лабелину». Кулак Джоакина и Ивханны обрушился на окованную железом створку ворот. Звук вышел глухим, отрывисто-тревожным среди ночи. Изнутри не послышалось ни голосов, ни шагов. Джоакин ударил в ворота каблуком, и они загудели. «Отпирай!» Раздалось шарканье подошв, отодвинулась форточка. В проем сверкнул факельный огонь, раздался голос. «Кто такие?» Джоакин отметил сноровку охранника. Тот выглянул в форточку краем глаза и быстро осмотрел гостей с ног до головы. Сам же остался почти невидим. Свет факела ослепил пришельцев. Как учил торговец, Джоакин не ответил. Пускай привратник сам рассмотрит герцогскую эмблему на камзоле. «Нам нужен аббат», — после паузы бросил воин. «Это зачем?» «Послание от милорда». «Так давайте сюда», — нагло ответил охранник. «Лично в руки аббату, немедленно». «Среди ночи?» — поразился привратник. Джоакин молча глядел в форточку. Рожа монастырского служки была широкой и хмурой. Он перебегал взглядом с одного пришельца на другого. Те смотрелись более чем внушительно. Все трое в дублетах с гербами Лабелина, вооружены мечами и кинжалами, прибыли верхом и, по всему, судя, спешным порядком. Служка понимал, что добрые вести не приезжают верхом среди ночи. «Аббат придет в бешенство», — — угрюмо бросил он. Джоакин поманил его пальцем. Тот придвинулся к прутьям оконца. «Уж поверь», — тихо сказал воин. «Бешенство аббата — последнее, что должно тебя волновать». Охранник кивнул. «Да, сир, зову». «А нам что, ждать снаружи?» — крикнул ему вслед снайп. «Виноват, сир, никак не могу без разрешения аббата». «Скотина!» — сплюнул дезертир. Вихрю было велено не подавать голоса ни при каких обстоятельствах. Одна фраза его грубым сельским говорком и маскировки конец. Но снайпу торговец разрешил бросить ругательство другое. Злобный голос дезертира неплохо подходил для ночного представления. Спустя время послышалась возня, лязг засовов, и ворота открылись. «Проходите!» — давешний охранник впустил их в монастырский двор. «Его преподобие здесь!» Посланники вошли, ведя лошадей в поводу. То были достойные животные. Вихрь прибыл на коне торговца. Снайпу Джоакин уступил свою гнедую леди, а сам молодой воин получил в распоряжение отличного трофейного жеребца, отнятого некогда у сквайра Сира Вомака. Во дворе их ожидала группа людей. Двое с факелами по бокам от ворот освещали ночных гостей. Четверо расположились квадратом, сложив руки на поясах. Еще двое в сутанах и капюшонах стояли по обе руки от щуплого мужчины, являвшегося, видимо, здешним аббатом. Да уж, старина Доксет оказался более чем прав. Только аббат и два его спутника напоминали монахов. Остальные выглядели хорошо обученными солдатами в монашеской одежде. «Письмо от герцога?» — скрипуче вопросил аббат. «Извольте назвать себя», — бросил Джоакин. «Перед вами его преподобие Август Элиза Александр, аббат монастыря святого праотца Максимиана», — сообщил привратник. «А кто вы?» — скрипнул аббат. «Сир Десмонд Иона Аланис рода Агаты», — отчеканил Джоакин, наслаждаясь каждым словом. «Служу его светлости Морису Лабелину. Имею для вас послание». Насчет рода Агаты он, пожалуй, зря приплел. Не очень-то походил на агатовца широкий костью розовощекий Джоакин. Но отказать себе в удовольствии он не смог. «Давайте письмо, сир». Джоакин вынул опечатанный сверток и показал аббату, не делая ни шагу. «Пускай сам подойдет, невелика птица». Отец Август махнул факельщику. Тот взял у Джоакина сверток и поднес аббату. Отец Август внимательно изучил сургуч, прежде чем сломать. Что ни говори, милашка Полли постаралась на славу. Сам герцог не отличил бы эту печать от своей. Аббат принялся читать. Насколько знал Джоакин, в письме почерком Хармана-торговца было выведено следующее. «Сударь, вы совершили подлость и святотатство. Делалось ли сие по вашему приказу или явилось произволом братии, не имеет никакого значения. Один из ваших подопечных, брат Людвиг, замечен в страшном преступлении. Его позор лежит на вас. Я прибыл из столицы, получив известие о том, что некто Харман-торговец предлагает к продаже товар, интересующий меня. Встретившись с ним, я приобрел товар, однако вскоре обнаружил, что вещь является подделкой и ценности не представляет. Мои люди спешно отыскали Хармана-торговца. Под пытками он показал следующее. Подлинник товара имелся у него в наличии, но был украден злодеем и подменен фальшивкой. В злодее, совершившем сие, Харман-торговец опознал брата Людвига. Огласка данного события уничтожит вашу обитель. По милости своей я дам вам шанс избежать ее. Требую следующего. Во-первых, учинить подобающее наказание над братом Людвигом и исключить его из братьи, а также всех, кто участвовал в злодеянии. Во-вторых, немедля передать подлинник товара моему доверенному человеку, сиру Десмонту Ионе Аланис. В-третьих, хранить все события в строгой тайне, никогда и ни с кем, кроме сира Десмонта Ионы, не обсуждать их. Если хоть одно из требований не будет вами выполнено, монастырь святого Максимиана прекратит существование. Морис Эльвира Дороти рода Софьи, герцог Лабелин». У аббата, заранее пояснил Джоакину Харман, будет несколько секунд, чтобы отреагировать правильно. Если священник выпучит глаза, едва прочтя письмо, и возопит, о чем идет речь, что за товар, что произошло, расскажите толком, тогда, возможно, он не виноват. Но если аббат промедлит, выдаст, что понял, о чем идет речь, значит, виновен как кот в сметане. Отец Август отбросил письмо и вскричал, гневно сверкая глазами. «Это голословно и оскорбительно! Ваш сюзерен обвинил братьев святой обители в тяжком злодеянии, не имея на то никаких...» «Не голословно», — триумфально прервал его Джоакин. «Вы только что себя выдали. Вы не спросили, о каком товаре идет речь, но в письме он не назван. Вы знаете, какую вещь украли ваши братья». Монахи, сопровождавшие аббата, вздрогнули при этих словах. Отец Август ткнул одному из них письмо, а сам двинулся к Джоакину. Подошел ближе, оглядел воина. На стеганой накидке маячили герцогские дельфины. Из-под нее виднелась новенькая блестящая кольчуга. Десницу украшал гербовый наруч. На поясе сверкал очами искровый кинжал. По губам Джоакина бегала надменная ухмылочка. Он отрабатывал эту сцену, глядя в зеркальце, и знал, что смотрится впечатляюще. Из круглого стеклышка глядел на него высокородный дворянин, дерзкий оруженосец знатного лорда. «Вы ошибаетесь, сир», — произнес, давя дрожь в голосе аббат. «Я ничего не знал. Мне требуется время, чтобы...» «Нет, не требуется», — срезал Джоакин. «Его светлость не может ошибаться. Вы преступник, раз так сказал милорд». Монахи, похожие на солдат, напряглись при этих словах, перекинули ладони на рукояти дубин. Они крепки и имеют численное превосходство. Если дойдет до драки, они зададут Джоакину хорошую взбучку. Но молодой воин даже не вздрогнул. За тобою стоит мощь великого дома, страшное силище. О, сейчас он в полной мере ощущал эту силу за своими плечами и, более того, наслаждался ею. «Сир, я прошу вас понять», — залепетал аббат, и Джоакин тут же оборвал. «Не имею приказа пытаться понять. Мне велено вручить письмо, а затем забрать товар». «Но я не знаю». «Знаете, товар. Он нужен его светлости срочно». Снайп прочистил горло, отхаркнул, проворчал. «Тупица в сутанах. Идем отсюда, Десмонд. С утра приведем парней да обыщем это логово». Гнев, что возник, было на лице аббата, мгновенно сменился ужасом. «Нет, не нужно. Товара здесь нет». «Конечно, есть», — ухмыльнулся Джоакин. «Иначе с чего бы вы так пугались? Верно говоришь, сир Элиас, на рассвете перероем монастырь». Этот ход, угрозу обыска, также придумал Харман. Хитрый черт, что и говорить. Если монахи сумели подделать светлую сферу, значит, у них имеются особенные инструменты и мастерские, а может быть, чего доброго, найдутся и копии других священных предметов. Аббат должен пойти на все, чтобы не допустить обыска. «Помилосердствуйте!» — вскричал отец Август. «Не оскверняйте святую обитель! Это неслыханный позор и унижение! Не смейте, сир!» Джоакин пожал плечами. «Просто сделайте, что требует милорд, и мы уйдем». «Сир Десмонд, я не могу отдать предмет, ибо он не здесь. Брат Людвиг спрятал его. Клянусь, что завтра мы доставим его во дворец герцога». Джоакин фыркнул. «Принесете средь бела дня на глазах у всех дворцовых слуг? Какое из слов хранить в строгой тайне, вам не ясно?» «Мы будем очень осторожны, сир Десмонд». «Милорд не желает, чтобы вы показывались в его резиденции. К тому же милорда там нет, он отбыл поездом в Фаунтерру». «В таком случае, сир Десмонд, мы принесем предметы завтра к вечерней песне в то место, какое назовете вы». Этот поворот Харман Паула также предвидел. Аббат не сумеет отвести подозрения и не рискнет просто выгнать посланцев герцога. Тогда он пойдет на крайнее средство, попытается выиграть время, чтобы придумать какой-нибудь выход. Простейший способ для этого — заявить, что сфера не в монастыре. Ясно, что это ложь, но сделать ничего нельзя. Имеет Джоакин хотя бы две дюжины парней, он мог бы немедля обыскать обитель. Но втроем это безнадежное дело, к тому же весьма рискованное. «Казармы в руинах крепости», — с наигранной неохотой выдавил Джоакин. «Вечер слишком поздно. Извольте быть там к полудню». «Но, сир, мы не успеем». «Я все сказал. Уходим, парни». Они покинули монастырский двор, оставив отца Августа и его братью в полном смятении. Сердце Джоакина плясало на радостях и едва не выпрыгивало из груди. «Да чего же здорово быть с дворянином и рыцарем, чувствовать силу за собою, носить гордый герб на груди. Даже настоятель монастыря, святой отец и феодал лебезил перед ним. Нет уж, довольно с него службу у торговца. Как только закончится вся история с предметом, а закончится она скоро, Джоакин сразу же поступит в гвардию герцога Альмера. Ну, а если вдруг не выйдет, тогда в стражу графа Виттера. Уж граф-то никак не сможет ему отказать. Достаточно лишь упомянуть, какую важнейшую роль сыграл Джоакин в продаже предмета. Не спаси Джоакин Хармона торговца, а с ним и светлую сферу, провалился бы граф Виттер в такую дырищу, что представить страшно. И если Шейланд истинный лорд, то должен сполна выплатить долг. Стало быть, ждет Джоакина в Уэйморе знатное место лейтенанта гвардии. Это по меньшей мере. Правда, Джоакин предпочел бы служить Айдену Альмера, а не Виттеру Шейланду. Айден герцог, а не какой-то там граф. Он из древнего вельможного рода и куда более могуществен. И еще кое-кто ждет Джоакина в столице Альмеры. Он дотронулся было до груди, но сорочка с карманом и портретиком осталась в обозе. Ничего, скоро рисунок не понадобится. Скоро Джоакин сможет видеть леди Аланис во плоти каждый день во всем ее великолепии. «Слушай, а что это аббат такое говорил?» — спросил друг Снайп, когда от монастыря их отделяли уже шагов 300. «Он вроде сказал, что вернет нам предмет». «Предмет? Какой предмет?» — изобразил удивление Джоакин. «Аббат говорил про товар». «Ага, сперва про товар, а потом рассказал предмет. Я точно слышал». «Ну, может, оговорился». «Может». Комментарии леди Гарн. «Да», — выпалил Харман, — «он был тощий, как скелет». Но тут же усомнился в своих словах. По правде, в воспоминаниях тюремщик виделся Харману размытым и жутким пятном наподобие призрака. Наша память неохотно хранит лица мерзавцев. Я попыталась вспомнить своих тюремщиков, и, подобно Харману, увидела лишь пятна. Но тюремщик никак не может быть тощим, ведь его ремесло располагает к полноте. Стражники темниц, дознаватели и палачи называют свою службу непыльной и тихой. Сложно поверить, но это так. Окруженные чужой болью и страхом, тюремщики живут очень спокойно и почти не знают тревог. Живот Хармана едва не лопался от Эля. Доксет осоловел и с трудом держался в седле. Харман перезнакомился с трактирщиками и их слугами, с местными пьянчугами и гончаровыми подмастерьями, с нищим, что побирается на дороге, и баронским егерем, что сломал ногу и много дней уже торчит в кабаке, ожидая, пока не сможет сесть в седло. Вот любопытно, отчего мужчины считают, что для душевной беседы необходим эль? Лично я, желая вызвать кого-нибудь на откровенность, подкупала его чашечкой кофе или горячего шоколада. Но теперь задумалась. А вдруг правда на стороне автора? Возможно, эль лучше развязывает языки. Для проверки этой гипотезы я зашла поочередно в 4 трактира средней руки и предложила разным людям побеседовать за кружечкой эля. Меня сочли поочередно мошенницей, путаной, гадалкой на картах и шпионкой из Дарквотера. Авторитетно заявляю, эль только мешает общению. Хозяин, а кто такой Максимиан? Как кто? Праотец. В честь него монастырь. Но это понятно, что праотец. А чем он славится? Что сделал хорошего? Как ему молятся? Ты спросишь, женщина, я тебе кто? Архидиакон? Максимиан святой? Дремучие невежды. И Харман Паула, и Луиза, и автор. Только магистры богословия знают биографии всех праотцов. От обычных смертных не требуется таких чудес учености. Но это же Максимиан, один из самых знаменитых прародителей. Неужели автору неизвестно, что Максимиан долгих 9 лет был мужем Елены-путешественницы, что вместе они изъездили весь континент, составляя карты и учебники, а затем обратили взоры в небо, к звезде? Как может автор не знать, что именно Максимиан первым захотел познать природу звезды и применил для наблюдений птицу без плоти, всевидящий предмет Елены? Не все тайны звезды раскрылись ему, но наблюдения научили праотца новому философскому взгляду на мир. Это Максимиан сформулировал целый ряд принципов жизни, которые теперь признаны всеми. В их числе первая священная заповедь «Свое место в мире прими с достоинством». Холодная тьма, где учился этот писака? Я даже не надеюсь, что автор расскажет нам хоть что-нибудь о Максимиановском ордене, а между тем это один из 3 наиболее влиятельных праотцовских орденов. Максимиановцам, наравне с вильгельминцами, позволено формировать воинские соединения. Кредо Максимиановского ордена – наблюдение, размышление, действие. Его адепты должны преуспеть сперва в искусстве созерцания, затем научиться анализировать мир и делать выводы, лишь затем оказывать влияние. Основная сфера усилий ордена – содействие науке и просвещению, покровительство изобретателям. Штаб-квартира Максимиановского ордена находится в Шиммере, у бездонного провала. Монахи, служащие там, мечтают раскрыть тайну бездны. Они считают ее универсальным ключом ко всем загадкам мироздания. Ах, невежество — великая сила. Мне ли, слабой женщине, сражаться с нею? Тут-то я понял, хозяин. Это не просто служки, а часовые на вахте. Странное дело, чтобы в монастыре часовых выставляли. Ни капли не странное, если речь идет о монашеском ордене, которому позволено ношение оружия. «А к тебе, друг мой, разговор особенный. Дело необычное, но тебе должно прийтись по душе. Хочу, чтобы ты вообразил себе кое-что». «Вообразить? Представь себе, Джоакин Ивханна, что ты вассал большого человека. Выбери по своему вкусу хоть графа Рантигара с запада, хоть даже герцога Альмеры. Представил? А здесь Харман Пауло показывает знание жизни. Так хорошо наставляет Джоакина, словно сам не один год отслужил лордским сборщиком подати». Сир Десмонд Иона Аланис рода Агаты. Должно быть, автор изволил пошутить. Ха-ха. Сударь, вы совершили подлость и святотатство. Делалось ли сие по вашему приказу или явилось произволом братьи, не имеет никакого значения. Один из ваших подопечных, брат Людвиг, замечен в страшном преступлении. Его позор лежит на вас. Это письмо со всей очевидностью вымышлено автором, и весьма неловко. Настоятель Максимиановского монастыря – заметная фигура. Наверняка он лично знаком и с бароном де Рилом, и с герцогом Морисом. А коль так, герцог или барон вызвали бы его к себе на поучительную беседу, откуда аббат вышел бы мокрый, как мышь. Быть может, герцог хотел посредством письма показать свое презрение? Дескать, монахи пали так низко, что недостойны личного разговора с его светлостью. Но тогда письмо звучало бы вовсе не столь учтиво. «Пока цел, верни, что взял». Хватило бы и такой записки. Джоакин сразу же поступит в гвардию герцога Альмера. Ну а если вдруг не выйдет, тогда в стражу графа Виттера. Как иронично, не правда ли?